Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии в гостях известная вам Диана Кунда Девидаси. Вы знаете, что Диана Кунда Девидаси – магистр психологии Познанского университета. Мы хотели бы поговорить сегодня с Дианой Кундой о проблемах, которые, я думаю, всех вас интересуют. Здравствуйте, Харе Кришна. Диана Кунда, мы с вами как бы уже договорились специально встретиться, чтобы поговорить о наших поездках в Индию, в святые места. И вы только что вернулись не так давно, и я вот совсем недавно вернулась из этой поездки. Поэтому мне кажется, что и нам очень интересно об этом поговорить. Я думаю, что это будет полезно, я надеюсь, это будет полезно нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, может, он покажется вам несколько необычным. Зачем преданные ездят в Индию? Как вы думаете? А, по многим причинам. Угу. Я уже не учитываю таких материалистичных причин, как, например, чтобы купить сари, дом и работать. Нет, но преданные в ИСККОН ездят в Индию по нескольким причинам. Одна — это то, что... Проще всего сказать будет, что наш духовный учитель Шрила Прабхупада хотел, он выразил желание, чтобы его ученики ездили в Индию регулярно. Он не определял, что нужно ежегодно, или... но сказал, что каждый ученик хотя бы один раз в жизни должен съездить в Индию. И, как мы знаем, он строил огромные храмы в Индии, или начал стройку. Те из вас, которые были в Индии, видели, как двигается вперед стройка комплекса Майяпур. Есть тоже храмы во Вриндаване и в Бомбее. И он много раз говорил, зачем нужны эти храмы. Он сказал, что хочет, чтобы в Индиях было место, в котором преданные ИСККОН, вайшнавы из Запада, могут остановиться и вместе с индийскими вайшнавами воспевать святое имя, поклоняться божествам. Таким образом, вот эти храмы помогают в объединению двух, скажем, ветвей одного духовного движения. Потому что мы вайшнавы, они вайшнавы тоже. Тем не менее, несмотря на то, что поклоняемся Господу одним и тем же способом, мы росли в совершенно другой культуре. У нас другие тела, другие умы, другое воспитание. И есть чему научиться от индийских вайшнавов, и есть чему научиться даже от самой поездки в Индию. Это одна причина. Потом, Индия — это место, которое индийцы называют Бхарата Варшей. Бхарата — земля Бхараты. Это та земля, на которой не зашел Господь Кришна 5000 лет назад. Это то место, где родился Господь Чайтанья 500 лет назад. Многие инкарнации Господа родились именно там. Сейчас, конечно, кто-то скептичный может сказать, да, это как раз является доказательством того, что это религия индийская. Потому что если бы она касалась всего мира, тогда бы Господь снисходил по разных местах во всем мире. Но разве мы можем ограничивать Господа? Так или иначе, ему нравилось не зайти именно в Бхарата-Варшу, и эта земля до сих пор сохраняет святые места, где он являлся и где являл свои игры. И надо отдать справедливость самим индийцам. Они чтут свои традиции и внимательно следят за тем, чтобы сохранять в той или иной мере атмосферу этих святых мест, дхам. Да. Они с глубоким уважением относятся к этому. Даже несмотря на то, что вся страна, как мы знаем, под влиянием Кали-юги становится все более или более материалистичной. Да, это очень заметно. Но Шрила Прабхупад говорил, что у индийцев даже сегодня духовное знание или желание духовного прогресса, оно совершенно где-то под самой кожей. Просто очень... Они могут быть материалистичны поверху. Тем не менее, они... Многие из них... Им очень легко делать духовный прогресс. И общаясь с ними... И если мы обладаем некоторым знанием и способностью различать, мы можем получить большое благо. Диана Кунда, а как вы думаете, когда преданный должен ехать в Индию? Вот существует ведь такое положение, как бы у нас это принято, что до инициации, может быть, не стоит посещать святые места. Как вы к этому относитесь? Я бы согласилась с этим. А, как мы уже сказали, чтобы правильно использовать, извлечь духовное благо из поездки в Индию, нужно уже обладать некоторым духовным знанием и разумом, возможностью различать, что здесь истинное, а что нет. И поэтому я, к несчастью, видела несколько случаев молодых преданных, которые ездили в Индию, неинициированные преданные, и это кончалось плохо для их духовной жизни. Потому что пока мы живем здесь, а это немножко как жить, не знаю, есть такое слово на русский, инкубатор. Да, когда... иногда инкубатор, мы иногда говорим, живет как в вате, ну такой, ага, как будто, ну да, да, все благополучно, все хорошо, но это просто как бы просто вот, выдерживает. Просто у нас есть своя организация, которая передает духовные знания, и у нас есть свои авторитеты, которые заботятся о том, чтобы все, что мы слышим от тех, которые занимают высокое положение у нас, чтобы это все было авторитетно, чтобы все совпадало с учением священных писаний, с учением духовных учителей в нашей парампаре. А если мы приехали в Индию, там уже этого нет. Там можно встретить всяких разных людей, которые следуют разным-разным духовным путям, и некоторые из них истинны, а некоторые нет. Много обманщиков. Так что преданный, который ездит в Индию, он нуждается в знании, и тоже больше, чем знаний, в возможности различать. Это означает, что это знание должно быть в некоторой степени реализовано уже, чтобы он чувствовал нюхом, что здесь. Иначе происходит. Очень легко потеряться просто, потерять ориентиры и поддаться действительно на какое-то, в общем-то, ложное учение, принять за истинное и так далее, что часто бывает. Или возмутиться просто из-за разнообразия. Потому что в начале духовного пути лучше всего, если человек может сосредоточиться на одном. У него один духовный учитель, одно учение, одни писания, один путь. Потом, когда он уже повзрослел немножко, он может исчерпать большое благо из других учений. Он уже знает, что можно применить, а что несовместимо. Или его не смущают разницы. Он видит то, что самое главное, и не обращает особого внимания на внешнее проявление разницы, разные ритуалы, разные учения внешние. А если мы поехали в Индию, мы там увидим очень много чего. И потом некоторые преданные просто начинают думать, ну другие же тоже духовно продвинутые, они тоже проповедуют, и даже на санскрите, а говорят что-то, что отличается от того, чему меня учили. Тогда, может быть, меня обманули. Может быть, если есть другие истинные пути, мне не стоит придерживаться одного. И он начинает шататься между одним, другим, третьим, четвертым. А Майя только этого ждет. Скажите, а вы вот первый раз были в этом году в Индии, я знаю, хотя вы уже достаточно давно. 9 лет. Да, в сознании Кришны. Как это получилось и почему? Ну, вначале, когда я пришла в ИСКОН, честно говоря, мне не очень-то хотелось ездить в Индию. Раз из-за того, что я именно поэтому, что я видела, что случилось с некоторыми, которые слишком рано поехали. И потом, ну, это совершенно материальная причина. Я просто боюсь путешествий. Особенно далеких путешествий. И когда я слышу о преданных, которые там заразились амёбой, или там... Столько болезней. Дизентерия. Это правда. Или обезьяна их что-то своровала, очки. И слышу эти все ужасные истории. Кстати, они имеют место быть. Это действительно происходит, конечно. Да, но это не принцип, это не со всеми случается, не у всех, и это не так уж страшно. Но тем не менее, я боялась. И я решила, что пока обстоятельства не сложатся таким образом, чтобы у меня это получилось без особых усилий, я не поеду в Индию. Я тоже помнила историю, рассказанную одним из духовных учителей. Это было в Америке, и он однажды приехал в один город, и он ехал на такси. И вдруг он обнаружил, что водитель такси тоже преданный. И они даже знали друг друга где-то из давних лет. Ну и началась беседа, что ты здесь делаешь на этой такси, потому что этот преданный, он раньше жил в храме. И он сказал, ну, знаешь, я в храме-то я и до сих пор живу. Только я съездил в Индию, мне там так понравилось, и я подумал, как было бы здорово ездить ежегодно. Потому что там курсы во Вриндаване, ну и святые места, это так очищает. Но тогда почему не будешь ездить ежегодно? Но президент храма сказал, извините, денег не хватит, а мне хочется. И поэтому я полгода живу в храме, но потом полгода до следующей поездки в Индию я беру такси и зарабатываю деньги. И тогда тот преданный, который встретил его, он немножко смутился. И он подумал, ну хорошо, но если бы ты не провозил полгода на такси, работая в грязной обстановке, общаясь с разными всякими людьми, тогда, может быть, ты бы не согрязнялся до стольких, что тебе потребуется ежегодная поездка в Индию, чтобы очиститься. А как вы считаете вообще, нужно ли каждый год ездить в Индию? Я думаю, нет. И есть некоторые преданные в ИСККОН, которые имеют такую обязанность. Uh-huh. Это члены GBC, потому что им нужно встретиться в Индии ежегодно, у них есть свои заседания. В течение 2 недель они все беседуют вместе и решают самые главные, самые важные проблемы в ИСККОН. Потом духовные учителя ездят часто, но это для благих учеников. Потому что в Индии, если можем поехать вместе с нашим духовным учителем или хотя бы встретить его там, это очень благоприятный фактор. Он нам может раскрыть глаза на многие вещи. А обычные преданные, я не знаю, это зависит от храма. Я знаю, что для преданных, живущих в храмах, они ездят в Индию, может быть, каждые 3-4 года. Это зависит тоже от финансовых возможностей храма. Но в моем случае я была уже 4 или 4,5 года в ИСККОН, и тогда преданные в Польше начали давить на меня, ну почему ты же в Индию не съездишь? Могла бы заработать деньги, могла бы как-то устроиться, но это так же здорово, замечательно. Я начала чувствовать себя виноватой, что, может быть, что-то со мной не в порядке, что мне не хочется. И как раз в это время я получала инициацию и спросила моего духовного учителя, должна ли я стремиться ехать в Индию? И мой гуру Махарадж сказал, ага, а непосредственной причиной для этого вопроса было то, что мой гуру Махарадж, который жил в Индии в это время, однажды написал всем ученикам письмо, и он сказал, что я молился божествам в Майяпуре, Шри Шри Радамадава Аштасаки Вринда, чтобы они когда-то дали всем моим ученикам благословение своего даршана. Иначе говоря, чтобы все мои ученики смогли увидеть их. Ну и это тоже так повлияло на меня. Ну, может быть, я должна постараться съездить в Индию. Я спросила у него. И он засмеялся и сказал, ну я же сказал когда-то. Или точнее, на английском он сказал, какой-то день. Придет такой день, когда они все, ну этот день, это же не обязательно, должно быть завтра. И он мне сказал про себя, сказал, что я сам съездил в Индию довольно поздно. Это было 4,5 года после моего первого посещения. И я считаю, что вот этот длинный период, когда я ждал, был очень благоприятным для моей первой поездки в Индию. И как ни странно, но смешно, я даже не думала, что оно так получится, но я сама сейчас я посчитала, именно сегодня, что я тоже поехала в Индию именно 4,5 года после моего первого посещения. После инициации, да? После инициации? Да. Диана Кунда, а вот вы знаете, о чем бы мне хотелось еще поговорить? Вы знаете, когда вот сейчас, в этот раз, я ездила с преданными, была и в Майяпуре, в Пуре сначала, в Майяпуре и во Вриндаване, я наблюдала людей, и мне было, как бы это сказать, у меня возникало ощущение, что многие люди воспринимают Дхаму, ну, скажем так, неправильно. То есть они не понимают, что такое Дхамма. Вот могли бы вы сказать, как вы понимаете, что же такое Дхамма и что об этом говорят наши духовные учителя и ачарьи? А то, что говорят духовные учителя, это одно, а то, что я сама смогла осознать из моей короткой поездки в Индию, это другое. Мое духовное видение еще не настолько развито, чтобы я могла сказать, что я с уверенностью, что я все это видела и осознала. Но священные писания говорят, что место, в котором нисходит Господь, оно является частью духовного мира. Или на английском говорится реплика. Оно не отлично от духовного мира. Оно находится в материальном мире, на земле. Тем не менее, это место, оно является духовным. И мы можем не ощущать это. Но если мы не оскорбительны, если мы в некоторой степени продвинуты, мы извлекаем огромное благо из Из пребывания в этих местах. Да, из посещения этих мест. Например, говорится, что... Я точно не помню, вы исправите меня, если знаете, что во Вриндаване или во Вриндаване все духовные усилия, которые совершаем, например, повторение джапы, поклонение божествам, приносят гораздо больше блага, чем те же самые действия, совершаемые в других местах. 100 раз, мне кажется. Да, да. Да. Но в то же время говорится, что если мы совершаем оскорбления, то они тоже усиливаются. То они тоже усиливаются. Святое место — это очень хорошее место для духовного прогресса. И, например, Рупа Госвами в некоторых наставлениях говорит, если посмотрите несколько последних стихов, что для духовного прогресса одним из принципов является именно то, что преданный должен жить в Дхам, в святом месте, как Матхура или Вриндавана. Но интересно, что Прабхупад в своем комментарии объясняет, что храм Господа не отличен от святого Дхама. Это тоже Вайкунта, это тоже Вриндавана. То есть храм в любом месте земного шара? Да, в любом месте. Угу. Например, Бхактивиданта Мэнор в Англии. Однажды один преданный из Бхактивиданта Мэнор обратился к Прабхупаде и сказал, что он горит желанием жить во Вриндаване. Прабхупад сказал: «Тогда живи в Бхактивиданта Мэнор, это же Вриндаване!» Еще один вопрос, который мне хотелось бы затронуть, он впрямую связан с предыдущим. Не возникало ли у вас ощущение, когда вот вы разговаривали с людьми, общались с людьми, что иногда возникает неправильное, ну, восприятие, что ли, вот личностное восприятие святой Дхамы немножко неправильно? Ведь мы все хорошо знаем, и вы замечательно это сказали, что действительно это, я вот впервые услышала слово «реплика», то есть это повторение, это святое место, но здесь, в нашем материальном мире. И тем не менее, мы тоже хорошо знаем, что это святое место тщательно и аккуратно покрыто определенным слоем, да? То есть существует покрытие майи, которое скрывает от ординарных людей, от обычных людей эти святые места, правда? В этом вот и есть основная, так сказать, проблема. Прабхупад сказал в источнике вечного наслаждения, если я не ошибаюсь, там есть одна замечательная глава, когда Акрура едет с Вриндаваны, с Матуры во Вриндаван, чтобы привести Кришну и Балараму в Матуру. И Акрура в совершенном восторге от того, что его посылают во Вриндавану, что он увидит святое место. И он молится Господу, это просто совершенно невообразимой молитвы. И Прабхупад говорит в комментарии по этим молитвам, что во Вриндавану невозможно съездить, просто купив билет. Наверное, он мог бы тоже сказать, что недостаточно просто, что мы в списке преданных, которые едут из храма, что у нас есть деньги, есть самолет, есть все. И вот мы приехали во Вриндавану, и мы уже в духовном мире. Ачарьи говорят, что майя покрывает Дхаму, и если мы недостойны того, чтобы увидеть Дхаму, тогда мы можем быть во Вриндаване, но мы не находимся в Дхам, а на Дхам, на покрытии Дхамы. И тогда мы не увидим того, о чем поет Господь Брахма в Брахма-самхите, что во Вриндаване все сделано из камня Чинтамани, что там гопи танцуют с Кришной, там все исполнено вечности, знанием и блаженства. Тогда мы увидим свиньи, грязь, индейцев, которые просто им... Мой муж это назвал замечательно. Они практикуют рупи-йогу. Рупи-йога — сознание рупи. Как только увидят белых преданных, рупи-рупи. Да, так сразу же хочется их как-то выманить больше денег, может быть, даже обмануть. Это сплошь рядом, конечно. А мы смотрим на них и думаем, ну как же так? Это же Враджаваси, это же чистые преданные, по идее. Они, некоторые, мясо кушают, зарабатывают деньги, обманывают нас. И это, если преданный съездил в Индию без достаточной подготовки, или если у него были ложные ожидания, он может очень сильно растеряться. Но, насколько я знаю, вот у людей, ну, скажем так, мало подготовленных или, может быть, недостаточно подготовленных, восприятие бывает как бы на двух полюсах. на одном полюсе то восприятие, о котором вот вы сейчас упомянули. То есть это такое материалистическое как бы видение, когда мы видим только грязных свиней, когда мы только чувствуем очень неприятные запахи, когда мы видим грязь на улицах там, и так далее и тому подобное. И думаем, ох, святая Дхамма. Да, второй совсем раз не похоже. Да. И можно даже веру потерять. Конечно. Конечно. Но есть и второй полюс, правда? Когда люди в восторге говорят, это замечательно, это прекрасно, это такой восторг и экстаз, у нас любят многие это слово, и, но за этим тоже ничего нет, за этим нет истинного понимания. Вы знаете, я в Джаганатхапуре и вообще в этом путешествии, но в Джаганатхапуре я была вместе с одной матаджи, с преданной, и она была в полном восторге, что индусы, например, справляют свою нужду прямо на улице. И вы знаете, ей это нравилось? Да, то есть она просто считала, что это прекрасно, она говорила, это прелестно. Ну что это же прекрасно? Так, это так естественно. Понимаете, нужно как-то оправдать, и она говорила, это так естественно, это так прекрасно. Вы понимаете, вот это, кстати, это очень тонкий, но очень важный момент. И мне бы очень хотелось, чтобы нас услышали те люди, которые собираются поехать в Индию, и те преданные, которые уже были в Индии, или еще тоже собираются в будущем, чтобы вот разъяснить этот момент. И поскольку это очень тонкий психологический момент, то я обращаюсь к вам, как к специалисту. Что вы в этом видите? Какой синдром здесь присутствует? Я не такой уж специалист по поездкам в Святую Даму, но мне кажется, что такое восприятие, оно может исходить из двух, из двух проблем. Одна — это то, что мы, у нас есть склонность к сахаджи, и сахаджи — это очень дёшевое восприятие духовной жизни, восприятие, да? Что преданному кажется, что я воспеваю мантру уже полгода, год или три, значит, я уже продвинут. Я сейчас в Святой Дхамме, мне Кришна сейчас раскроет все сокровенные истины, я обязательно увижу все. И он видит, он так убежден, что он должен увидеть, что он на самом деле видит. То есть это почти искренне? Да, да, это искренне. Но и я бы этого даже не считала оскорбительным. Просто преданные, особенно во время первой поездки в Индию, они часто, они очень хотят увидеть что-то, они молят Господа, покажи мне что-нибудь. И тогда Кришна, ну, как-то отвечает на это взаимностью и помогает им что-то увидеть. Но в какой степени это естественно, истинно? В какой степени они увидели истинную, духовную истину? Я бы сомневалась. Это очень сентиментально. Но это может, с этого можно прогрессировать. Это еще не... Было бы лучше, если преданные, особенно во время первой поездки в Индию, рядом с ними, чтобы был кто-то, кто разбирается в этих вопросах, так, чтобы мог прокорректировать. Очень мягко, нежно, потому что там нельзя их ругать ни за что, только нужно указать, что, может быть, духовные истины немножко глубже, чем то, что ты видишь. Как бы это научить, как бы трезвому, более трезвому восприятию. Да, да. В конце концов, если что-то дёшево, тогда оно обычно не очень ценно. Конечно, и быстро проходит. Да, и если бы преданные осознавали, что духовное восприятие Святой Дхаммы — это что-то, что требует многих усилий, лет духовной практики, зрелости, они бы, может быть, когда оно придет, потому что оно обязательно придет рано или поздно, они бы его больше ценили. Конечно. А это одна из причин. А вторая, которую, мне кажется, я видела у таких преданных, это страх. Они, с одной стороны, они знают, что это святой Дхам, им очень хочется увидеть духовный мир. С другой стороны, они, у них еще нет сильной веры, нет ништхи, что этот духовный мир на самом деле существует. Но они хотят сохранить свою веру. И когда они приезжают в Святой Дхам и видят вот эту внешнюю оболочку, им не хватает веры, чтобы все-таки быть убежденным, что за этой внешней оболочкой есть еще духовное. Да. Да. И тогда они притворяются, что они видят духовный мир. Правильно. Потому что им кажется, если я его не вижу, тогда, может быть, его и не существует. И это особенно заметно, когда преданные едут в паломничество в большой группе. Потому что тогда достаточно, чтобы один искренне что-то увидел, и остальные уже чувствуют страх. Я не вижу, значит, со мной что-то не в порядке. Это синдром голого короля, я это так называю. Ну да. Я вспомнила сейчас. Как-то очень трудно даже. А ты не видишь, значит, ты тоже должен видеть. То есть желаемое тогда принимается за действительное, да? Да. Я помню, может быть, это не связано непосредственно со Святой Дхаммой, но с проблемой нашей связано очень прямо. Много лет назад, может быть, я впервые увидела Хари Кришну с вами. Он приехал в Польшу. Я тогда была новой, новенькой преданной. И ему в течение многих лет не разрешалось приезжать в Польшу. Это было запрещено нашим правительством. Но потом, когда ИСККОН был зарегистрирован, он приехал. И мы все поехали в Варшаву, и он читал лекцию, пел Джаярада. Все знают, как он замечательно поет. Да. Потом читал лекцию. И у нас всех, ну представляете себе, какие у нас были ожидания. Это же чистый преданный. Он уже начал ИСККОН в Польше. Он спас нас всех. И я помню, что я сидела с одной преданной, которая была его ученицей, и я не была. Но, тем не менее, я очень уважительно относилась к нему. И она смотрела на него совершенно в полном восторге. И в один прекрасный момент она обратилась ко мне, схватила меня за руку и говорит: «Видишь? Ты видишь?» Ну, я смотрю, ну, что же видеть, собственно-то? А она... У него розовые ладони. Я поняла, о чем она говорит, потому что говорится, что преданные из Вайкунтхи, у которых есть духовное тело, они, их тело, оно похоже на тело Кришны, и у них цвет кожи голубой, синий, так как у Кришны, а ладони и стопы, они розовые. Розовые. Да. И она была убеждена, что она видит этот цвет. И я помню себя, когда я смотрела на него, как он играл на этой мриданге, и смотрела на его руки, мне казалось, ну, все же нормально, может быть, они и розовые, но это такой нормальный цвет. И я чувствовала себя виноватой. Да, я понимаю. Я думала, я должна это видеть. Я оскорбительна по отношению к нему. И я раз сказала, я не вижу, значит, я нахожусь на таком низком уровне, уже до такой степени ничего не понимаю. Да, да? Это правда. И это тоже очень... Это страх. Очень неприятно для ложного эго. Это страх. И еще в этом есть и страх, и как бы отсутствие истинной веры. Правда? Вот то, о чем вы говорили. Или, может быть, не то, что истинной, но зрелой. Да, зрелой веры. Мы же знаем, правильно. Что духовный прогресс начинается из веры, он начинается из шрадхи. Но шрадха — это еще неустойчивая вера. И только потом, когда мы прошли уже уровень садусанга, когда мы общались с другими преданными, узнали, приобрели духовные знания от них. Потом баджана крия, когда мы начинаем это знание реализовать. И потом анартха ниврити, самое главное. Очищение из всех анарт, из всех нежелаемых, нежелательных привычек, всей грязи, которая покрывает наше сердце. Тогда развивается ништха, зрелая, устойчивая, сильная вера, непоколебима. И такой преданный, он уже не будет бояться, что раз я не вижу Кришну с гопи во Вриндаване, значит, их не существует. Это правда. И тогда он может искренне говорить о своем восприятии, правда? Да. Не боясь, что его упрекнут в том, что он, ах, еще так недостаточно подготовлен. И тогда он будет искренне и с любовью ждать того времени, когда Кришна раскроет ему святую Дхамму. Мне кажется, тоже очень полезно для преданных, которые собираются ехать в Индию, прочитать что-нибудь про шести госвами, которые жили во Вриндаване. Потому что они замечательный пример любви к Господу в настроении разлуки. И Прабхупада во многих местах говорит, что они жили во Вриндаване, они были самые возвышенные преданные. Тем не менее, они не видели Раду и Кришну, они не встречались с ними, или, может быть, очень редко как-то. И обычно это происходило таким образом, что они встречались с Кришной и Радарани, они не узнавали их. Они общались, потом Кришна исчезал, и потом кто-то другой, и вот говорим, ну это же Кришна был. И тогда они впадали в экстаз. И Прабхупада говорит, что для преданного, который хочет возвыситься в духовной жизни, очень полезно медитировать именно на это умонастроение, что Кришна не дешевый. Я его не вижу, и, может быть, еще не скоро его увижу, вот так прямо. Мы его же все видим на алтаре, в разных изображениях, в книгах. И вообще во всем, что нас окружает. Да, и если мы бы обладали истинным духовным знанием и пониманием того, что это все Кришна, тогда мы попадали в восторг не только съездив во Вриндавану, но ежедневно, когда мы приходим поклониться божествам. Да. Дорогой Господь, какой ты милостив, что ты позволил мне увидеть себя. Чем я могу служить? И когда мы произносим его святые имена... Да. во время джабы, это то же самое. Mm-hmm. Вы знаете, вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, а в общем мы как бы говорим о правильном восприятии дхаммы и о тех отклонениях, что ли, которые существуют в восприятии. Вы знаете, мне приходилось в жизни заниматься проблемами восприятия искусства. Я этим занималась в институте. И я часто сталкивалась во время экспериментов с таким очень любопытным феноменом. Когда человек смотрит, например, на какую-то картину, его просишь описать эту картину, и он очень часто начинает описывать свое настроение от картины совсем не такое, которое эта картина может человеку по-настоящему внушить. Которые художник хотел. Которые художник хотел передать. Mm-hmm. И, вы знаете, это зависит от того, что человек как бы старается передать, не искренне передает свое восприятие, а как бы подделывается под какую-то идею, которая существует у него в голове. Что ему кажется, что он должен испытывать. Да, и что он должен сказать вот экспериментаторам в этот момент. Mm-hmm. И получается, просто получали совершенно поразительные вещи. То есть буквально на черное говорили белое и так далее, подделывая непосредственное восприятие под какую-то существующую в голове идею. Да. И тогда художник попадает во фрустрацию, потому что он хотел шокировать людей, хотел что-то ужасное, что-то потрясающее в этом негативном смысле. А они говорят, ой, какая замечательная картина. Да, как красиво, как прекрасно и так далее. Поэтому иногда, вот я боюсь, конечно, показаться, ну, таким скептиком, но иногда я, когда слышу вот такие чересчур восторженные высказывания и восприятия, ой, это так прекрасно, это так волшебно, это так замечательно, просто иногда часто слышишь искренние, в чем-то они искренние, эти слова, просто потому что человек убеждает себя в том, что это именно так и есть, но не дает себе труда разобраться в этом глубоко, по-настоящему. Если спросить у него, а что же в этом такого замечательного? Да, да, да. Ну, ну как же, ну, это же Вриндаван. Да, совершенно правильно. Диана Кунда, а теперь мне хотелось бы спросить, как вы считаете, как вы оцениваете свою поездку и как вы с этим справились, с этим испытанием? Ну да, я сейчас покритиковала всех. Да. И должна сказать, как же я смогла пережить эту поездку. Но я не знаю, является ли это, ли мой опыт чем-то полезным для всех. Но, может быть, кто-то сможет что-то извлечь из него. Я настроилась так, скажем, скромно. Я просто не воспитывала у себя ожиданий, что я что-то совершенно необыкновенное увижу. Я настроилась более на то, что я знала, что я точно смогу увидеть. Я ожидала этого и старалась оценить это. Потому я очень радовалась, что я увижу храмы Искон и храмы Гаудия, храмы Кришны в Джаганатпуре, в Майяпуре. Майяпур особенно необыкновенное место. Прабхупад хотел, чтобы создать там центр или город, в котором могли бы встретиться преданные из всех стран мира. И я очень радовалась тому, что смогу увидеть божества в Майяпуре, так как жила мой духовный учитель. Я радовалась на встречу с преданными, знакомыми, друзьями. Я надеялась, что смогу совершить какое-то небольшое служение. Я намерялась, что я буду читать много кругов, чтобы отдохнуть от московского раджаса и таким образом восстановить свою духовную жизнь. Духовный отдых просто, каникулы. Потом мне тоже было очень любопытно поехать в страну, в которой еще до сих пор, до наших дней, живет эта культура, которая была почвой для нашей духовной традиции. И я, наверное, вы знаете это выражение «шастра чакшу» — видеть глазами шастры. И я, когда уже приехала в Индию, я старалась смотреть на все именно глазами шастры. И это помогало сгладить эти неприятные ощущения и оценить приятное. И у меня осталось несколько, ну, много таких интересных воспоминаний или опыта. Например, вы, наверное, заметили, что когда наши священные писания дают нам наставления, они часто пользуются примерами, аналогиями, рассказывают истории или указывают на что-то, чего мы не знаем. Есть много сравнений, например, зеленая птица на зеленом дереве. Это сравнение того, что когда джива погружается в Господа, она не теряет свою индивидуальность. И ачари говорят, или это даже с Упанишадов, по-моему, когда зеленая птица садится на зеленом дереве, она не сливается с деревом. Она может сливаться в нашем восприятии, мы ее уже не видим, но тем не менее она сохраняет свою индивидуальность. Но видели вы когда-нибудь зеленую птицу? Совершенно зеленую? Ну, я думаю, в России таких птиц нет. А во Вриндаване они есть. И как только мы приехали во Вриндаване, первое, что я увидела, это именно зеленый попугай, который прилетел на дерево, под которым мы стояли, и садился там. И я вдруг вспомнила этот пример, и я улыбнулась. Есть много-много таких примеров. Например, вот этот очень известный список животных, которым приравнивают ачари материалистичных людей. Там есть собаки, свиньи, верблюды, ясулы. Но собак я видела, свиньи, может быть, тоже. Но, тем не менее, съездив в Индию, увидев индийские собаки, индийские свиньи, а верблюды и ясулы первый раз в жизни, более или менее, я смогла понять глубже, почему именно эти животные послужили примером. Это правда. Это понимаешь в основном там, это правда. Да. Свиньи во Вриндаване, вы видели, наверное? Да, конечно. Как они спят на улице. Да, да. И просто совсем посреди дороги, так что их приходится объезжать рикшами. Им ничего не мешает. Они просто с улыбкой на этих грязных лицах. Они там, их там 10 или 15, вся семья дома. И они спят. И мне это напомнило историю про Индру, когда он был проклят, и он пал из райских планет и стал вепрем. И потом, когда полубоги хотели его вернуть, и Господь Брахма спустился к нему, и, ну, Индра же, уже кончилось проклятие, ты вернись. А Индра, а зачем? А мне здесь хорошо. У меня такая замечательная жена, у меня такие прелестные детки. Да. И только надо было убить всю семью, чтобы Индра проснулся. Господи, что же я здесь делаю? И много было таких маленьких-маленьких примеров. Например, один, когда я была в Майяпуре, я покупала фрукты, и, конечно, в этой лавке, где были фрукты, там были некоторые фрукты, которые были мне знакомы, и много чего, что я совершенно не знала, что это такое. И однажды я пошла туда с подружкой, которая живет в Майяпуре, и я указала на фрукт, и спросила, что же это такое. Она говорит, это Белл. И тогда мне пришло на память одно место из источников вечного наслаждения, где описываются детские игры Кришны, Баларамы и пастушков. И там говорится, что они играли мячом, они использовали вот этот плод Белл и еще Амалаки в качестве мяча. Я вспомнила, что всегда, когда я читала эту книгу, я представляла, ну какой же это должен быть плод, чтобы можно было как мячом им играть? Ну это же распадется грязно, ну как же так? И когда я увидела этот плод, я взяла его в руку и бросила на прилавок. И он начал прыгать, он прыгучий. Просто как орех, но очень прыгучий. И я так прыгала, но с этим фруктом там играла, играла. И в конце концов этот продавец посмотрел на меня. Матаджи, вы покупаете его? Я, да нет, тогда оставьте. Но и с тех пор я уже могу себе лучше представить, как же Кришна и Баларам играют. Так что поездка в Индию в моем случае помогает в восприятии нашей духовной традиции. Вы знаете, я слушаю вас и думаю о своих впечатлениях вот об этой своей последней поездке. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, в общем, для меня эта поездка была очень тяжелой. Ну, так сложилось, что мне пришлось очень много пережить тяжелого во время этой поездки. Я сейчас просто не буду рассказывать о сюжетах, но это было действительно трудно. Это было связано с болезнью близких людей, я сама болела, и это было тяжело просто все это пережить. Это было тяжелое такое испытание. Правда, но... что если мы съездили в Индию первый раз, часто Кришна нас защищает. Да, вот первая поездка, да. Как-то, а потом... Это правда. И вот я вспоминаю свою первую поездку, она была совершенно удивительной и такой просто вот сказочной, восторженной, прекрасной на самом деле. Кришна и защищает, как вы говорите, и показывает нам то, что мы хотим увидеть. Чаще всего это бывает именно так, это бывает такой вот особая милость Господа. Потом постепенно человек начинает как бы различать, наступает второй момент, момент развлечений. Вот в этот момент действительно вот этот второй этап, второй уровень, он очень важен, потому что различать мы должны научиться между и материальной, и духовной энергией. Mm-hmm. И вот в этот момент, на втором этом уровне, скажем, или на втором этапе, очень просто запутаться, очень легко спутать одно с другим и принять вот эту материальную оболочку за истинную дхамму. Это правда, это часто mm-hmm. бывает. Значит, вы могли ли бы мы сказать, что если преданный во время второй поездки в Индию разочаровался в чем-то, он не должен попадать в отчаяние? Конечно. Что это означает, что конечно. Я падший, я оскорбитель? Конечно. Я, может быть, мой духовный уровень снизился с первой поездки? Нет, конечно. Конечно, нет, ни в коем случае. И более того, я теперь вот оценивая, как бы, когда я смотрю назад и оцениваю эту свою последнюю поездку, я очень хорошо понимаю, что нужно благодарить Господа на самом деле за все. И за то, что нам кажется приятным, и за то, что нам кажется неприятным и даже тяжелым. Во-первых, только он один знает, что для нас хорошо, и у него есть цельный план, где все это представлено в полном виде. Мы видим только то, что нам доступно. Это во-первых. А во-вторых, потому что, вы знаете, ведь какая-то реализация, вот мы говорим это слово «реализация», оно тоже уже довольно такое стало как бы общим. Но если мы действительно говорим о понимании, о возрастании в духовной практике, то часто именно тяжелый опыт, тяжелые испытания дают даже больше для этого внутреннего самоосознания, чем приятный. Только это мы осознаем обычно только спустя некоторое время. Конечно, конечно. Нужно немножко отойти от этого для того, чтобы это осознать. Вы прекрасно сказали это. Я думаю, что мы должны в совершении нашей беседы... Ну, мы сказали много чего, ну, тяжелых вещей. Я боюсь, что сейчас кто-то может испугаться и подумать, я лучше вообще в Индию не буду съездить. Так плохо и так нехорошо. Мы должны верить, как вы сказали, что у Кришны есть для каждого из нас свой план. И он очень хорошо знает, что нам нужно в какой момент духовной жизни. И можно дать практический совет, что особенно во время первой поездки лучше, чтобы рядом с нами находился кто-то, кто обладает опытом в духовной жизни, кто сможет помочь нам определить, что здесь духовное, а что не духовное. Uh-huh. Еще один совет — это тот, данный Прабхупадой, чтобы не слишком долго оставаться в святых местах, особенно во Вриндаване. Несколько дней достаточно, особенно во время первой поездки. Uh-huh. Потому что вначале мы еще в восторге от того, что мы увидели святое место, мы, может быть, сентиментальны, но хотя бы не оскорбительны. Мы относимся с огромным уважением, почтением, нам все обычно нравится, все необыкновенное. А если спустя некоторое время мы привыкаем, и тогда начинаем обычно видеть именно то, что нам мешает. Uh-huh. Обезьяны, грязь, преданные еще не парамахамсы здесь. И это опасно. Но или во время первой поездки, второй, третьей, все равно которой, мы должны всегда верить, что рано или поздно мы увидим святую дхамму такой, какая она есть. И Кришна хорошо подберет время. И мы должны, с одной стороны, развивать огромное желание увидеть ее. Это именно умонастроение Госвами. Но, с другой стороны, у нас тоже должно быть огромное терпение, что Кришна сам решит, когда я его увижу. С таким умонастроением мы сможем избежать и ошибок, и страдания. Это очень правильно. Я абсолютно с вами согласна. И вот я думаю, что на этом мы завершим нашу сегодняшнюю беседу и просто вместе скажем нашим слушателям: будьте терпеливы, занимайтесь процессом духовной практики, повторяйте джапу, и вы непременно увидите дхамму. Дорогие друзья, наше время в эфире подошло к концу, и мы прощаемся с вами. До свидания. Харе Кришна. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Вы слушали передачу из цикла